Роджер Железный. Хроники Амбера. Владение хаоса. Глава первая. Амбер сверкает в полдень на вершине Калвира. Черная дорога зловеще тянется от владений хаоса на юг через Гарнатх. Я ругаюсь, расхаживаю, изредка что-то читаю в библиотеке дворца в Амбере. Дверь библиотеки заперта на засов. Озверевший принц Амбера уселся за стол и вновь обратился к раскрытому тому. В дверь постучали. «Прочь! Корвин, это я! Рэндом! Открой, а! Я даже ленч принес. Секунду!» Я снова встал, обогнул стол, пересек комнату и открыл дверь. Рэндом вошел, кивнул и поставил поднос на маленький столик рядом с письменным. «Еды здесь будь здоров», — сказал я. «Я тоже проголодался». «Ну так присоединяйся». Что он и сделал. Нарезал мясо, передав мне кусок на ломти хлеба, и разлив вино. Мы сели и стали есть. «Я знаю, ты все еще злишься», — промолвил Рэндом через некоторое время. «А ты нет?» «Может, я просто больше к этому привык? Не знаю. Хотя, если подумать, да. Коленце, мягко говоря, неожиданное». «Неожиданное?» Я от души глотнул вина. «Все как и раньше. Только еще хуже. В роли Ганелона он даже начал мне нравиться. А теперь снова у власти. Он все так же непререкаем. Наприказывал нам, наприказывал, ничего не объяснил и поминай, как звали. Он сказал, что скоро с нами свяжется. По-моему, он и в прошлый раз собирался. Не уверен. И он ничего не рассказал про то свое отсутствие. Да он вообще ничего не рассказал. Имел, наверное, на то причины. Я вот начинаю уже задумываться. Как ты считаешь, может, он впадает в маразм? На то, чтобы тебя одурачить, ума у него хватило. Это всего лишь животная хитрость и способность к смене форм. Однако сработало. Да, сработало. Корвин, а может, ты просто не хочешь, чтобы его план оказался действенным? Не хочешь, чтобы он оказался прав? Смешно. Я не меньше твоего хочу покончить со всей этой неразберихой. Но ты бы предпочел, чтобы решение пришло с какой-нибудь другой стороны. То есть, ты не хочешь ему доверять. Да, не хочу. Я очень долго не видел его в его собственном облике, и Рэндом помотал головой. Я не о том. Ты злишься, что он вернулся. Ты надеялся, что мы его больше не увидим. Вот же нахалюга. Пришлось скромно потупить очи. Точно, сказал я секунд через 10. Но не ради опустевшего трона. Не только ради трона. Все дело в нем, понимаешь? В нем. Согласен, кивнул Рэндом. Но признай, он ведь облапошил Бренда, а это ой как непросто. Я до сих пор не понимаю, как он выкинул этот фокус. Заставил тебя принести из Тирнанотха руку. Заставил меня передать ее Бенедикту, устроил, чтобы Бенедикт в нужное время оказался в нужном месте. Все это сработало как часы, и он получил камень назад. А работа с тенями? Нам такой класс и во сне не снился. Помнишь тот поход к изначальному огненному пути? Не наблюдая я все собственными глазами, никогда бы не поверил, что можно работать прямо на Кальвире. Я так не могу. И ты тоже. А Джерард? Помнишь, как он обошелся с Джерардом? Нет, я бы не сказал, что он стареет. И еще самое главное, нравится нам это или нет, с теперешней ситуацией никому, кроме него, не справиться. По-твоему, я должен ему доверять? По-моему, у тебя нет выбора. Против Лома нет приема, вздохнул я. И обижаться мне не на что. И все же тебя беспокоит приказ об атаке. Приказ и многое другое. Подожди мы подольше, Бенедикт собрал бы больше силы. За 3 дня к таким вещам не готовятся. По крайней мере, когда о враге почти ничего не известно. А может, и известно. Он довольно долго беседовал с Бенедиктом наедине. Я же говорю и многое другое. Все эти раздельные приказы — это секретность. Да ведь он доверяет нам еще меньше, чем мы ему. Рэндом хмыкнул, я тоже. Ладно, ухмыльнулся, я согласен. Будь я на его месте, тоже не очень доверял бы таким деткам. Но за 3 дня раскрутить войну... Будем надеяться, что он знает больше нас. Мне кажется, что это скорее не война, а упреждающий удар. Вот только не сказал он нам, что именно мы упреждаем. Рэндом пожал плечами и налил еще вина. Может, он посвятит нас в подробности, когда вернется. Тебе не досталось отдельного приказа, так ведь? Нет, просто велел быть наготове и ждать. А тебе? Он покачал головой. Нет, примерно то же самое. Придет время, и ты все узнаешь. Джулиану он хотя бы приказал держать войска наготове, чтобы выступить в любой момент. О! Разве они не остаются в Орденском лесу? Рэндом кивнул. А когда же он это сказал? После твоего ухода. Он вызвал Джулиана по карте. Передал ему сообщение, и они уехали вместе. Я слышал, отец сказал, что часть пути проедет с ним. Они поехали по восточной дороге через Кальвир? Да, я их провожал. Интересно, что я еще пропустил? Рэндом неуютно поерзал в кресле. То, что меня как раз беспокоит. Сев на лошадь и попрощавшись, отец обернулся ко мне и сказал: «И приглядывай за Мартином». «И все?» «И все?» Сказал и расхохотался. «Думаю, это естественное подозрение к новичкам». «А зачем тогда смеяться?» «Спроси, чего полегче». Я отрезал кусок сыра и съел. «Может, мысль и неплохая. Может, это и не подозрительность вообще. Может, на его взгляд, Мартин нуждался в защите от чего-то. Или и то, и другое вместе. Или ни то, ни другое. Ты знаешь, какой он временами бывает?» «Я даже не пытался разобрать все эти варианты. Пошли со мной, а? Ты же проторчал здесь все утро». «Пошли». Я встал и пристегнул к поясу Грейс Ван Дир. «Кстати, а где Мартин?» «Я оставил его на первом этаже», — он говорил Джерардом. «Тогда твой сынок в надежных руках. А Джерард, он как останется здесь или возвращается к флоту?» «Не знаю. Он не обсуждает полученные приказы». Мы вышли из библиотеки и направились к лестнице. По дороге я услышал внизу какой-то шум и ускорил шаг. Перегнувшись через перила, я увидел у входа в тронный зал толпу стражников и массивную фигуру Джерарда. Все стояли спиной к нам. Я перескочил последние ступеньки, Рэндом не отставал. «Джерард, что происходит?» — спросил я, протолкнувшись к братцу. «Чтоб я знал», — ответил он. «Смотри сам». «Смотреть можно, руками трогать нельзя». Он отодвинулся, а я сделал шаг вперед. Потом еще один. На чем мой порыв и иссяк? Я словно уперся в упругую совершенно невидимую стену. Сценка, разыгрываемая за этим витринным стеклом, скрутила мои мысли и воспоминания в густой болезненный узел, и тяжелый липкий страх где-то там, в затылке, у основания черепа. Я окаменел. Да, не слабо. Улыбающийся Мартин все еще держал в руках карту. Перед ним стоял Бенедикт, очевидно, только что вызванный. На помосте рядом с троном, отвернувшись от них, стояла девушка. Мужчины что-то говорили, но слов слышно не было. Наконец Бенедикт повернулся и, казалось, обратился к девушке. Через некоторое время она, похоже, ответила. Мартин встал слева от нее. Бенедикт, пока она говорила, взошел на помост. Теперь я увидел ее лицо. Разговор продолжался. Девица вроде знакомая. Жерар тоже прошел вперед и теперь стоял со мной. «Ты мог ее видеть, когда она проезжала мимо», — сказал я. «В день смерти Эрика. Это Дара». Он судорожно перевел дыхание. «Дара, тогда ты...» «Я не врал, она настоящая». «Мартин!» — крикнул Рэндом, вставший тем временем справа от меня. «Мартин, что происходит?» Ответа не было. «Да он тебя не слышит», — махнул рукой Джерард. «Похоже, эта стена полностью нас отрезала». Рэндом рванулся вперед, уперся руками в невидимую преграду. «Давайте все вместе», — сказал он. Я попробовал еще раз. Джерард тоже всем своим весом обрушился на стену. Через минуту я бросил бесполезное занятие. Бестолку, мы ее не сдвинем. «Что это за хреновина?» — спросил Рэндом. «Что удерживает...» «У меня были некоторые подозрения. Подозрения не более того. И то лишь благодаря дежавю всего сценария. Хотя сейчас... Сейчас я схватился за ножны, проверяя, на месте ли Грейс Ван Дир. На месте. Ну и как же тогда мог я объяснить, что мой весьма... характерный клинок сам по себе, безо всякой поддержки, появился в воздухе, сверкнул своим хитроумным орнаментом и чуть коснулся горла Дары. А никак не мог. Только слишком уж все это напоминало события той ночи в небесном городе сновидений Тирнаноктхе, чтобы оказаться совпадением. Ловушек тех и помех, темноты, общего смятения, густых теней, собственных моих бурных эмоций не было, но все равно сразу же вспомнилась та ночь. Очень похоже. И все же не точно так же. Бенедикт стоял несколько иначе, чуть дальше. Тело согнуто под другим углом. Читать по губам я не мог, так что оставалось только догадываться, задает ли Дара те же странные вопросы, вряд ли. Видимо, в этот раз, если связь вообще была, сцену такую же и все же другую исказило взаимодействие Тирнаноктха на мой разум. «Корвин», — сказал Рэндом, — «это же вроде Грейс Ван Дир там болтается». «Болтается, говоришь?» — изумился я. «Но нетрудно заметить, что мой клинок со мной». «Другого такого быть не может». «Или может?» «А ты-то сам понимаешь, что тут происходит?» «Вроде бы да», — ответил я. «В любом случае мне этого не остановить». Шпага Бенедикта вылетела из ножен и скрестилась с моей, точнее, с похожей на мою. Еще мгновение, и он вступил в бой с невидимым противником. «Задай ему, Бенедикт!» — закричал Рэндом. «Бесполезно», — возразил я. «Скоро его обнаружат». «А ты откуда знаешь?» — воскликнул Джерард. «В некотором роде это я там упражняюсь в фехтовании. Это оборотная сторона моего сна в Тирнаноктхе. Не знаю, как отцу это удалось, но такова плата за возвращенный ему камень». «Не понимаю», — пожал плечами Джерард. «Я тоже не знаю, как все сделано», — покачал головой я. «Но пока из комнаты не исчезнут две вещи, Войти мы туда не сможем. Какие две вещи? Смотри. Бенедикт перебросил клинок в другую руку. Его сверкающий протез метнулся вперед и схватился за нечто невидимое. Два клинка наносили удары, парировали, захватывали, давили друг на друга. Правая рука Бенедикта продолжала сжиматься. Вдруг Грейс Ван Дир высвободился и, обойдя шпагу Бенедикта, нанес ему потрясающий удар по сочленению правой руки и протеза. Тут Бенедикт повернулся и на несколько секунд загородил от нас происходящее. Бенедикт, поворачиваясь, упал на одно колено, и все снова стало видно. Он сжимал культю. Механическая рука висела в воздухе рядом с Грейс Ван Диром. Опускаясь, они удалялись от Бенедикта. Достигнув пола, эти странные предметы не остановились, но прошли насквозь и исчезли. Меня повело вперед. Я восстановил равновесие и двинулся дальше. Барьер исчез. Мартин и Дара подбежали к Бенедикту раньше нас. Когда мы с Джерардом и Рэндомом подошли, Дара уже перевязывала руку пострадавшего полоской ткани, оторванной от своего плаща. Рэндом схватил Мартина за плечо и повернул. «Что здесь происходит?» — спросил он. «Дара сказала, что хочет посмотреть Амбер», — ответил тот. «Раз уж я теперь здесь живу, я согласился провести ее, устроить ей вроде экскурсию. Потом провести ее сюда. По карте? Да. По чьей карте? По твоей или ее?» Мартин закусил нижнюю губу. «Понимаешь, дай-ка мне эти карты». Рэндом сорвал футляр с пояса Мартина, раскрыл и начал просматривать колоду. «Потом я решил сказать Бенедикту, ведь он ею интересовался», — продолжал Мартин. «Бенедикт захотел прийти и посмотреть». «Какого черта?» — воскликнул Рэндом. «Тут есть твоя карта. Ее и еще какого-то парня. Его я ни разу не видел. Откуда они у тебя?» «Дай посмотреть», — попросил я. Он передал мне три карты. «Ну?» — продолжил Рэндом. «Они от Бренда?» «Ну, конечно, кто же, кроме него, умеет сейчас делать карты? С Брендом я стану иметь дело только когда соберусь его убивать». Но я уже знал, что эти карты не от Бренда, не его стиль. Вообще незнакомый мне стиль, хотя и не стиль меня сейчас занимал. Занимал меня третий, которого никогда не видел Рэндом. А я видел. Я смотрел на лицо юнца, который выступил против меня с арбалетом у двери владений хаоса. Узнал меня и решил не стрелять. «Мартин, кто это?» Я протянул карту. «Тот самый, кто сделал дополнительные карты», — ответил он. «Заодно нарисовал свою. Я не знаю, откуда он взялся, какой-то приятель Дары». «Врешь», — повысил голос Рэндом. «Спроси у Дары», — сказал я и повернулся к ней. Она все еще стояла на коленях рядом с Бенедиктом, хотя тот уже сидел на полу и перевязка была закончена. «Ну так как?» — повторил я, помахивая перед ней картой. «Кто это такой?» Она взглянула на карту, на меня и улыбнулась. «Ты что, действительно не знаешь? А зачем бы я спрашивал?» «Посмотри на него снова, а потом взгляни в зеркало. Это твой сын, как, впрочем, и мой. Его зовут Мерлин». Меня нелегко потрясти. Голова пошла кругом, но мозг быстро соображал. «Дара», — спросил я, — «чего ты хочешь?» «Я тебе уже сказала, проходя огненный путь, что Амбер должен быть разрушен. Я хочу принять в этом посильное участие». «Тебе достанется моя старая камера», — сказал я. «Нет, соседняя. Стража!» «Корвин, все в порядке», — произнес Бенедикт, поднимаясь на ноги. «Все не так плохо, как кажется. Она может объяснить. Пусть начнет. Не сейчас, в приватной обстановке, только для членов семьи». Я отослал пришедшую на мой зов стражу. «Ладно, пройдем в одну из комнат над залом». Бенедикт кивнул, и Дара взяла его под левую руку. Рэндом, Джерард, Мартин и я проследовали за ними. Я оглянулся на пустой зал, где мой сон обратился явью. «Такие вот дела».